Глава третья. Вадим. «Папа!» Стоит только зайти в квартиру, как на шум летит мелкая стрекоза. «Папа!» Приходится присесть и развести руки, чтобы поймать девчонку. «Ура!» Влетает в объятия и вешается на шею. Обнимаю, поднимаюсь на ноги, усаживая себе как обезьянку. «Как дела, коза?» Спрашиваю, поцеловав в пухлую щечку. «Хорошо!» Рычит девчонка. «Все-таки справилась с этой жуткой буквой, да?» Усмехаюсь. «Угу». Целует в щеку. «Колючка». «Угу». Повторяю за ней. «Не успел побриться. Мама, где?» Поглядываю на часы. С рейса сразу домой. Через час снова в офис. «Спит еще?» Как ни в чем не бывало, отвечает дочь. «А в сад-то когда?» Удивляюсь, спускаю ее на пол и, взяв за руку, веду в кухню. «Не хочу!» Дует щеки. В кухне вовсю копошится Вера Николаевна, домработница. «Здравствуйте, Вадим». «Доброе утро». «Здороваюсь. Покормите нас?» «Конечно», — улыбается она. «Через 5 минут накрою стол». «Посиди тут», — прошу дочь, усаживая на стул. «Я переоденусь и сразу к тебе». «Хорошо». Прохожу мимо спальни, снова смотрю на часы. 7:30. Торможу и приоткрываю дверь, заглядываю в комнату. Полина спит, а в комнате стоит запах спиртного. Кажется, кто-то в мое отсутствие весело провел время. Пересекаю спальню, подхожу к окну, открываю створку, впуская свежий прохладный воздух. «Ммм!» Доносится стон со стороны кровати. Оборачиваюсь. Полина тянет руки в мою сторону. «Приветик», — говорит, улыбаясь. «Ты снова пила?» Задавать вопрос бессмысленно и так понятно. «Я совсем немного с подружками», — мямлит. «Тебя не было, мне было скучно». «Так, может, займешься чем-нибудь, и скучно не будет. Еще немного, и у меня рванет». «Я и работать? Да с чего бы? Я ребенком занимаюсь, Вадик. Тебе с ней некогда сидеть, ты весь в делах. Так хоть материнскую любовь получит дочь». Садится в постели и морщится. С ее плеча сползает лямка, приоткрывая грудь. Я отворачиваюсь. Неделю не трахался, но Полину не хочу. «Не ты ребенком занимаешься, а наша домработница. Даже дома ты ничего не делаешь. Когда последний раз ужин готовила?» Прохожу мимо нее к двери. «А я не кухарка», — фыркает. «И не уборщица». «А кто ты?» Оборачиваюсь и всматриваюсь пристально в ее лицо. «Что с тобой стало, Полина?» «Да пошел ты! Может, если бы спал со мной, я себя так не вела бы?» Изгибает бровь. «Вот только за старое не надо», — усмехаюсь. «Ты знала, на что шла, дорогая жена. А теперь извини, времени нет с тобой пьяной бредни трепать. Завтраку ребенка в сад завожу, да в офис». Выхожу из комнаты и захлопываю за собой дверь. Прохожу в гостевую комнату и из шкафа достаю сменный комплект одежды. Прихватываю с собой и направляюсь в ванную. Контрастный душ — это то, что сейчас нужно. Упираюсь ладонями в стену и, опустив голову, подставив под прохладные струи воды, стою так хрен знает сколько. Погружаюсь в мысли, закрыв глаза, а перед ними Ждана. Та самая, моя девочка, только взгляд другой. Блять, как же все закрутилось, сколько времени утекло. Она замуж выходит. Разобрался, твою мать. Внутри все сжимается, как бы с ней переговорить, без Никиты. Умываюсь, бреюсь, переодеваюсь. Покидаю ванную, направляюсь в кухню. Оттуда уже доносятся аппетитные запахи. «Ваш кофе, Вадим». И передо мной на столе появляется чашка с ароматным напитком. Блинчики, творожники. Мелкая наяривает кашу за обе щеки. «Вкусно?» — спрашиваю. «Угу», — мычит, запихивая ложку себе в рот. После завтрака Вера Николаевна одевает Мию. Мы с дочкой спускаемся на парковку. Усаживаю ее в кресло, пристегиваю, поглядываю на часы. «Опаздываем?» — спрашивает с умным видом. «И этому ребенку чуть больше 3 лет». «Ага, немного совсем». «Ругать будут?» — улыбаюсь. «Не будут, не переживай». Доставляю ребенка в сад, сдав воспитателю, тороплюсь в офис. А там меня затягивают дела, в которые ухожу с головой. Единственное, под вечер влезаю на сайт отеля Жданы. То, что мне предоставил Ник, вполне достаточно, но захотелось посмотреть сайт, ну и плюс нашел контакт в мессенджере. Забронировать номер? У них там реально красиво. Или напугаю своим приездом. Каждый, мать его, шаг должен быть выверенным. Один раз я уже поступил на эмоциях и под давлением. Жалею, но по-другому не мог. Когда ты связан по рукам и ногам, это пиздец полный. Но с тех пор многое изменилось. Теперь я сам себе хозяин. От этого не легче. Надо что-то думать, и причем экстренно быстро. Через 2 месяцев она выйдет замуж. А мне капец как хочется знать, осталось ли еще у нее что-то ко мне. Да, я, блядь, мазохист, маньяк. Но мне нужно это знать. А сказать об этом сможет только она. Надо лишь задать вопрос. Поэтому снова заказываю билет на самолет, но уже на утренний рейс. Сейчас поздно, а мне надо застать ее на работе. Ждана. Утром просыпаюсь вся разбитая. Давно я не была в таком состоянии. Очень давно. Словно все силы выкачали. Прислушиваюсь к тишине. А через пару минут улавливаю топот босых ножек по полу. Улыбка сама наползает на губы. Раз, два, три, и дверь в мою спальню открывается. «Мамочка!» С разбегу на кровать влетает мое солнышко. «Доброе утло!» Забирается ко мне под одеяло и обнимает. Тянется губками и целует в щеку. «Доброе, Максик!» Прижимаю к себе сынишку. «Как спалось?» Вдыхаю запах его волос. «Самое вкусное мое счастье!» «Хорошо!» И хитрый взгляд голубых глаз точь-в-точь, как у его отца. Замираю. Сердце ухает куда-то вниз. Я эти глаза так давно не видела. А вчера... «Мы не пойдем в сад», — заявляет уверенно. Вздыхаю, отгоняя воспоминания. «Нет, малыш, сегодня не получится. Я очень буду занята». «Ну, мам!» Тянет, и так жалобно это у него получается. Светлые бровки домиком и глазки на мокром месте. «Один лаз». «Только один», — сдаюсь. Знаю, что так нельзя, но разве можно устоять? В отель мы собираемся быстро. Предупреждаю тетю Нину, что она сегодня нам не понадобится. Завтракаем с Максиком, болтая. Конечно же, заляпываем кофточку и идем переодеваться. Собираю сумку, помимо моих документов, еще одна с вещами и игрушками сына. Запираем дом и направляемся к машине. Отель встречает суетой, но кто бы сомневался. А то отдыхаешь, Дана Владимировна, мы справимся. Доброе утро. Здороваюсь с девочками на ресепшене. Надеюсь, оно все еще доброе? Доброе. Тут же улыбки появляются на их лицах. Где Лиза? Меня за руку дергает сын. Что такое, спрашиваю. К Лисе хочу, выдает мой мужчина. Кажется, в Лизу он влюбился с первого взгляда. Лиза готовится к встрече. Когда подъедут? Поглядываю на часы. Обещали минут через 20, отчитываются сотрудники. У нас все готово. Мама, конючит сын. К Лисе. Пойдем искать. Соглашаюсь и подхватываю мальчишку на руки. Идем на поиски моей помощницы. Ее мы находим в небольшом конференц-зале. «Ой, мой жених пришел», — замечает нас Лиза и торопится в нашу сторону. Сын задергал ногами, требуя его поставить. «Привет, все по плану», — выдыхает девушка и приседает рядом с Максимом. «Привет, мужчина». «Привет». Его щеки краснеют, мальчишка смущается. «Ты сегодня с мамкой, да?» «Угу», — кивает. «Помогать будешь». Кивает, улыбается. «Боже мой, солнышко, люблю его больше всего на свете. А давай мы ее с тобой отпустим по делам, а пока она занята, погуляем. Проверим кухню. Кстати», — поднимает взгляд на меня, «наши повара сегодня вышли в полном составе. Не знаю, удастся ли им удивить корейцев», — усмехается. «Не знаю», — пожимаю плечами, «но шеф говорил, что у него есть какие-то задумки». «Ладненько, идите, Ждана, куда-нибудь. Мы с Максимкой погуляем». Берет моего мальчика за руку и выводит из зала. А я смотрю ему вслед, и в груди растекается тепло. Я закапываюсь в делах, а дальше вовсе теряюсь во времени, когда приезжает делегация. В городе они у нас по делам, также экскурсии в их списке, а вот остановиться решили в нашем небольшом отеле. Да, мы находимся за пределами города, но от этого только плюс. До Сочи максимум полчаса езды, а окна номеров выходят на море. И выйти прогуляться к берегу в любой момент возможно. Разве не сказка? Увидев это место впервые, я влюбилась. И близость к дому тоже огромный плюс. Я очень редко выезжаю в город. Все под контролем. Все хорошо. Размещение проходит быстро. Я сама решаюсь рассказать, что и где у нас находится. Хоть мы обговаривали заранее питание гостей, еще раз уточняю у их переводчика, который по совместительству является организатором этой поездки. Подаю сигнал девочкам, чтобы кухня готовилась, и пошло-поехало. Когда Лиза берет на себя гостей, я забираю у нее Макса, и мы идем в мой кабинет, где для нас накрыли столик. Любимый супчик сына уже не такой горячий, и он с удовольствием уминает его за обе щеки. За весь день я не вспоминала вчерашний вечер, а сейчас смотрю на Максима и мысленно сравниваю его с Вадимом. Глаза выдают сразу, а еще он хмурится так же, как и его отец. И сейчас у Макса такое сосредоточенное лицо, как и у Вадима вчера. Но у Вадика есть дочь и жена, и эти два факта не выходят у меня из головы. Это злит и обижает. Его просьба расстаться стала понятной как никогда, после того, как я увидела дату их свадьбы. Надо это срочно выкинуть из головы. Мне все равно. Ровно, абсолютно. Чтобы переключить мысли, достаю телефон и вижу входящий от Никиты. Ник. Привет, как ты? Я. Мы с Максом в отеле, он сегодня мне помогает. Улыбаюсь, наблюдая, как сын доедает супчик. Ник. Как корейцы? Я. Все хорошо, кажется, справляемся. Ник. Вечером заеду? Я. Хорошо, соглашаюсь, буду ждать. Его мне действительно нужно увидеть, чтобы кое-кого вытравить из головы.